столько же испуганно ржащих лошадей и одного мерзкого, отвратительно чуткого к нежити хорька, которого мне даже отсюда захотелось удавить. «Пусть посидят!» — с удовлетворением встретил кот тщетные попытки людей выбраться из ловушки. «В другой раз не будут нападать на невинных девушек и их очень невинных спутников». «Согласен, Шейри!» — подал голос оборотень и, не дождавшись ответа, встал. «Только предлагаю подняться немного выше, чтобы комары не одолели». Я тихо чертыхнулась, едва не подняв машинально взгляд, но вовремя увидела мускулистое бедро в опасной близости от своего лица и недовольно буркнула. «Слушай, а у тебя и одежда есть?» «Конечно», — кажется, мэр пожал плечами. «Только за ней вернуться надо. Я же не думал, что тебя придется из-под стрел вытаскивать. Вот и бросил, где перекинулся». «Так, может, ты за ней все-таки сходишь?» Ядовито осведомилась я. «Или у хвардов принято разгуливать голышом, сверкая голым задом перед первым встречными?» «Зверем тебя это не смущало», — искренне озадачился оборотень, неловко переступив босыми стопами возле моего носа. Это стало последней каплей. Не сдержавшись, я все-таки вскочила, отвернулась, чтобы не лицезреть его ладное тело, и рявкнула. «Зато теперь смущает. У людей, если ты не знал, совсем другие обычаи, и у них принято одеваться, прежде чем выйти на улицу. Хотя бы трусы натягивать, блин. И уж тем более не красоваться, в чем мать родила, перед дамой, надеясь поразить ее своими прелестями». Лин сдавленно хихикнул откуда-то снизу, а мэр сперва опешил, потом издал какой-то странный звук, затем, наконец, что-то понял, страшно смутился и испуганно попятился. «А, это, извини, наши девушки не находят ничего дурного в том, что мы... Я не знал, прости, я сейчас...» Я даже не обернулась, но после этого его словно ветром сдуло, а бессовестный кот, явно уставший сдерживать рвущийся наружу смех, расхохотался во весь голос. «Святой Аллар! А я все ждал, когда же ты его просветишь. Даже подумал, что и в твоем мире есть бесстыдники, чувствующие себя одинаково свободно и в зверином, и в человеческом виде. Знаешь, у коренных хвардов одеваться действительно не принято. Они считают, что незачем натягивать на себя какие-то тряпки, если тело все равно остается одним и тем же. Но, выходя из своих лесов, они все-таки соизволяют прикрываться, хотя не любят этого до ужаса. А со временем, когда пообживутся в человеческих городах, даже привыкают и больше не норовят сбросить штаны, как только заходят в дом. Но этот, наверное, первый раз на воле, до сих пор не допер, что сверкать причиндалами перед человеческой девчонкой неприлично». Я огорченно шмыгнула носом. «Ладно, хватит ржать. Он, наверное, понятия не имел, почему мне так неудобно». «Точно! Ой, не могу! Линда, хватит, в самом деле! Я что же не знала?» И уже испугалась, что теперь на каждом шагу буду наталкиваться на таких вот простых до безобразия молодцов, которых стыда, что воды в наперстке. Представляешь, о чем я думала, представляя себе эту картину? Мол, идем мы с тобой по лесу или в город какой заходим, а там на каждом шагу вот это! Шейри снова захохотал, едва не покатившись по траве от смеха. Я вздохнула, как-то разом почувствовав и мокрую куртку, и прилипшую к телу рубашку, и хлюпающие сапоги, от которых ноги уже начинали подмерзать. Заодно вспомнив, что по ночам тут довольно-таки прохладно, а я как мокрая курица в своей нелепой одежке. Более того, и обогреться никак. А моя зажигалка, может, вообще из кармана выпала или отсырела, что в данном случае одно и то же. От легкого дуновения ветерка у меня по коже побежали мурашки. — Ты что, замерзла? — тут же спохватился кот. — Ой, ну, конечно, срочно переодевайся. — Во что? У меня только одни штаны и всего две рубахи. обе из которых безнадежно мокрые, а зажигалка...